Извозчика бы скорее найти. Идем к кладбищу, — предложила Федька. Там они поди водятся. А как славно вышло с завещаниями. Я впервые в жизни настоящее завещание в руках держал. А как прочитал про деревни и про алмазные кольца, ну, думаю, сплю и вижу сон. Знатные завещания. Так что скажешь? Дай подумать. Не так все просто. Федьке страх, как не хотелось обижать Бориску. Но она решила побороться за Румянцева. Да и не просто решила, а сказала об этом Световиду. Тот он бы повеселился, узнав, что Фадетта ни с того ни с сего вздумала венчаться с совершенно неожиданным женихом. «Сперва мы отдадим эти завещания Шапошникову. Он человек светский, — рассуждал Бориска. — Он знает, и нам...» Тут голова Бориски запрокинулась, а вместо слов раздался хрип. Федька уставилась на него, разинув рот, и видела, как Бориска, выронив связки журналов, медленно клонится, оседает, а рядом с ним стоит неведомо откуда взявшийся человек, чье лицо замотано тряпицей. Этот человек взмахнул рукой, словно бы что-то отбрасывал. И Федька, наконец, закричала. В руке у человека был окровавленный нож, которым он только что порешил Бориску. Всего оружия у Федьки было связка сальных свечек, которую она несла в руке за собранные и связанные узлом длинные фитили. Нож, данный дальновидом, остался в палевой комнатке, и этой связкой, весившей фунта 4, Федька ударила убийцу по лицу. Ударила с размаха, что было силы. Тряпица слетела, кровь хлынула из разбитого носа, и тут оказалось, что убийца был с товарищем. «Ах ты, сукин сын!» — сказал тот товарищ, невысокий, коренастый, и кинулся к Федьке, выставив перед собой руки. Она отскочила, попятилась и кинулась бежать. Надо было кричать «караул», но Федька с перепугу лишилась речи. Она только слышала шаги за спиной и визг баб, видевших убийство и погоню. «Имай! Имай воров!» — закричал мужской голос. Тут Федька перебежала улицу наискосок и ухитрилась обернуться. Убийца с окровавленным лицом, опустившись на колени, шарил у Бориски за пазухой. Ничего не найдя, он вскочил, и вскочил вовремя. Напротив отворились ворота, и на него спустили сторожевых псов. Федькин преследователь гнался за ней, хотя и отставал шагов на 20. Он, видно, не понял, что имеет дело с танцовщицей, у которой дыхания хватит надолго. А Федька не поняла, что коротконогий немолодой крепыш может какое-то время бежать быстро, но не продержится и версты. Ей казалось, сейчас эти руки сомкнутся на шее. Она подбежала к кладбищенским воротам. Там были люди. Нищие богомольцы, мужики с лопатами, пришедшие на могилки близких старики. При такой толпе она могла быть безопасна от нападения, но страх оказался сильнее разума. Федька сама не поняла, как заскочила в церквушку. Это был небольшой деревянный храм, и возле него уже расчистили место, где ставить новый каменный. Там, посреди будущей церкви, молилась на коленях нищенка в старом солдатском мундире вместо шубы. Бянкина не заметила ее, но она заметила Федьку и, прервав молитву, встала. Преследователь, тяжело дышавший, замедлил бег у церковных дверей, и тут на его пути оказалась нищенка. «Пошел прочь от дома Божия!» — громко сказала она. «Кровь у тебя на руках! Гляди! Кровь! По локоть руки в крови!» «Ты что, дура, несешь?» — спросил он. «Пусти!» Но не стоило ему называть эту женщину дурой, не стоило замахиваться. Тут же оказались рядом два бородатых мужика и загородили ее. «Ты охренел?» — — спросил один. «Да это же наш Андрей Федорович!» «Андрей Федорович неправды не скажет! Эй, Прошка, Никишка, Демка!» — закричал второй. «Сюда все!» «Черт бы вас побрал!» — сказал преследователь, отступая. А по дорожкам меж могил бежали трое парней, размахивая лопатами, и связываться с ними не стоило. «Не бойся», — сказал Федьке тот, что вступился за странную нищенку. «Коли Андрей Федорович тебя заслонил, то и мы в обиду не дадим. Он у нас защита перед Богом и молитвенник». Тут только Федька вспомнила, что в этой части столицы встречали женщину, велевшую звать себя мужским именем, и что ее считают провидицей. «Он с товарищем только что человека убил. Надо бы в часть бежать, к приставу. Где тут часть?» — спросила Федька. «Я сама видела. Я на них покажу, я их узнаю». «Девка?» «Девка». Федька разрыдалась. Чужой бородатый детина схватил ее в охапку, прижал лицом к грязному тулупу, гладил по плечам, а она рыдала и не могла остановиться. «Но будет, будет, будет», — твердил он. Тут подошел здешний батюшка в шубейке поверх подрясника, седенький, малого росточка. «Что случилось?» «Андрей Федорович девку от смерти спас». «Опять Андрей Федорович? Где юродивая?» «Там, в снегу местечко вытоптала, молится». «Да, послал Господь испытание». «Ты кто таков?» — спросил строгий батюшка Федьку. «Я Большого каменного театра, фигурантка», — ответила она. «Актерка? Ноги, чтоб твоей в храме не было! Заявилась в мужском платье? Срам глядеть! Уведи ее, Силантий, да присмотри за ней! Домой ее отправь, что ли! Ишь, бегают тут ни стыда, ни совести!» «За ней убийца гнался», — объяснил мужик. «Вперед, в храм Божий в таком непотребном виде не заскакивай!» С тем батюшка вышел. «Поплачь да помолись», — велел Силантий, — «за спасение отблагодари». Он поставил Федьку перед образом Смоленской Богоматери, но молитвы не получилось. Не собрались вместе молитвенные слова, а в голове упрямый голос одно долбил. «Я его убью! Я его убью!» «Ступай, девка! Я Гавриле извозчику наказал тебя до дому довести», — сообщил, вернувшись, батюшка. «Не бойся ничего, а я за тебя помолюсь. Только мужское больше не носи, грех. Хватит с нас Андрея Федоровича, уж и с этим не знаю, как быть. Молитвенник? А в храм не зазвать». Гаврил извозчик, молодой бойкий парень, подогнал санки к самому церковному крыльцу. Федьку вывели, усадили. Рядом сели Силантий и его товарищ Прошка. «Проводим малость. На обратном пути зайдем в часть, все приставу доложим», — пообещал Силантий. «Нет, довезите до дому, я заплачу», — попросила уже немного пришедшая в себя Федька. Она вспомнила, что говорил Святовид о переходе всего дома на военное положение. Если дом окружен врагами, лучше не рисковать, не то. Опять слезы навернулись на глаза. Кто-то следил за ней и за Бориской. Кому-то страх как не хотелось, чтобы они вернулись с Васильевского острова в дом Святовида. Что искали за пазухой у мертвого Бориски? Неужели завещание? Ну да, ведь они, две дурные головы, шли и на весь остров вопили про завещание. Федька нашла кошелек, достала 50 копеек. Этого должно было хватить и извозчику, и Силантию с Прошкой на хлебное вино. «Не плачь», — сказал Силантий. «С рук на руки мужу сдадим, Или кто там у тебя, матушка с батей? Прошка, малый, шустрый и догадливый, всю дорогу озирался и заметил, что следом катят неотвязно другие извозчичьи сани, запряженные приметной лошадью, гнедой, с двойной звездочкой во лбу и очень узкой, белой, проточенной до храпа. Видно, заступничество нищенки по имени Андрей Федорович много значило для жителей Васильевского острова. Извозчик Гаврила остановил сани возле самой калитки и не уехал, пока Федька не взбежала на крыльцо и не была впущена в дом. — Где тебя, сударыня, носит? — спросил сердитый Григорий Фомич. — Мы уж бог и весь что передумали. — Где Святовид? Да ты в беду, что ли, попала? Надеждина зарезали! Федька, не раздеваясь, побежала по причудливому дому. Григорий Фомич следом. — Святовид! Святовид! — звала она, и когда он вышел на крик, кинулась ему на грудь. Теперь можно было выплакаться в волю. С немалым трудом добился от нее Святовид хоть какого-то изложения событий. — Вот они! Вот эти два завещания! Федька достала их из-за пазухи. — Гори они огнем неугасимым! Бориску из-за них убили! Эти подлецы за нами шли! Они нас подслушали! Они их искали! Святовид, одной рукой обнимая Федьку, другой кое-как достал и развернул бумаги из первого конверта, потом из второго. — На все воля Божья! — воскликнул он. — Эй, дальновид! Где ты запропал? Прибежал дальновид и встал на пороге удивленной картиной. Фадетта рыдает в объятиях Святовида, а сам он на манер римского героя простирает вперед руку с бумагами. — Что стряслось? — спросил он. — Григорий Фомич, принеси от Андронушки лавровишневых капель, да поскорее! — Стряслось то, что за моим домом следили. А поскольку мы не заметили супостатов, стал быть, следить стали недавно. И угадай, брат Сильф, кто навел Лисицына на мое жилище? И гадать нечего. Проклятый фигурант, больше некому. Увижу, убью, — закричал дальновид. Ну, теперь ясно, отчего у Лисицыных не велено меня принимать. Зато вот разгадка тайны, которая всю жизнь не давала мне покоя. Теперь я знаю, наконец, чьей дочерью была моя мать. Гляди! Дальновид быстро прочитал оба завещания, взвизнул и пустился в причудливый пляс. «Победа! Победа!» — кричал он. «Натуральная победа!» Федька смотрела на него, не понимая, в своем ли он уме, да и она сама, если вокруг такое творится. «Угомонись, дурень! Ведь человека убили!» — сказал ему Святовид. «И не худшего из всех, кого я в жизни знавал!» «Фадетта, я твой должник! Вот твое преданное! И такое, что плясать будешь только ради своего удовольствия! Вот! Вот!» Он просмотрел одно из завещаний и ткнул пальцем в строчку. «Видишь? Шкатулка!» «Рыбьего зуба с уборами, а цена им 40 тысяч. Вот эти 40 тысяч твои». «Какого еще человека?» — спросил, прервав пляс и опомнившись, дальновид. «Надеждина». «Так». Дальновид ловко втиснулся между Федькой и Святовидом. «Пойдем, Фадетта, все мне расскажешь». Погорюем вместе. Пойдем, пойдем. Этот каменный монумент так тебя не выслушает, как я выслушаю. Пойдем, сядем в уголке. Григорий Фомич, одеваться, — сказал Святовид. Парик, лучшие чулки. Пошли за Пахомычем. Я еду с этими бумагами к Моссу. Спешно. Он вышел, даже не оглянувшись на дальновида и Фадетту, зато вошел в испрепар. «Что тут у вас творится?» — спросил он. «Беда», — ответил дальновид, гладя Федьку по плечам и по голове. «Настоящая беда, такая, что уж и праздник не в радость. Наш фигурант разболтал Лисицыным все, что знал, и тем погубил Надеждина». «Бориса? Ах ты, Господи! Такой славный человек! Я уж думал, как бы его к делу приставить!» Выспрепар покачал головой. «Замечательный человек, умница, труженик! Перо не совсем еще бойкое, да если кто начинает с переводов, тому еще долго руку ставить и язык вырабатывать. Жаль, жаль! Румянцев ему и в подметке не годится. Да, Румянцев туп и недалек, его без присмотра оставлять опасно. Доигрались. Надо его как-то из Лисицынского дома выманить. Сходи, как стемнеет, туда. Не будет ли стрелы? Пока не получим оттуда известий, ничего предпринимать не будем. А я случайно, идя из счастья, встретился с Миробродом», — сказал Выспрепар. «Он передал новое письмо, весьма-весьма занятное. Помнишь историю с купцом, который выжил из ума и вообразил себя штукой французского бархата?» «Хм, с кем не бывает», — философически заметил дальновид. «Он что, написал письмо о безумце?» «Да». «И подписал именем Святовида. Купец-то Горемыка сидит под замком в богадельне, а опекуны его уже оставили крохи от былого состояния». «А что, следовало оставить купца на воле, чтобы он понаделал дурачеств?» Сильфы заспорили о правах и обязанностях опекунов, а Федька тихонько вышла из гостиной. Все было скверно, хуже некуда. То, что пропал Румянцев, сейчас ее почти не беспокоило. Отыщется в чьей-нибудь постели. Но Бориска, смешной и нелепый Бориска, душу вложивший в свой словарь, добрый приятель и единственный любовник Бориска, он умер вместо Федьки, ведь его погубили, чтобы отнять завещание. Умер. И если бы можно было вернуться в тот миг на пятую линию, но имея при себе оставленный дома по глупости нож, то Федька накинулась бы на убийц и сполосовала им лезвием рожи. Ведь был же способ спасти Бориску, а она не сумела, и теперь всю жизнь будет помнить об этом. Казалось, слез больше быть не должно, а они все же полились сами собой. Может, Бориска был единственным другом, и лишь теперь это стало ясно. Вдруг осенило. Похороны. Тело, скорее всего, увезли на съезжую и будут разбираться, чье оно. Надо все объяснить Выспрепару. Он лицом нехорош, но деловит и сумеет разговаривать с полицейскими чинами. Вот ведь ездил говорить о Платовой и даже с ней встретился. Странные вещи подсказывает порой нечистая совесть. Федьке вот пришло в голову, что если она целую ночь напролет будет читать над Бориской псалмы, Господь простит ее, и Бориска простит. Федька вышла в гостиную, когда Выспрепар и дальновид говорили о судьбе журнала «Каббалистическая почта». Что-то им внушало опасения, связанные с двумя завещаниями, которые привезла Федька. Но ей не досуг было разбираться в заботах типографщиков. «В этом доме есть псалтирь?» — спросила она. «Есть, поди. Это нужно Григория Фомича спрашивать», — ответил Выспрепар. «Сядь, посиди с нами, Фадетта». «Нет, благодарю». «Послушай меня. У каждого человека есть время потерь и время находок. После большой потери жди большую находку», — сказал Выспрепар, но она, не желая философствовать, пошла к Григорию Фомичу, а оттуда в две комнатки, отведенные под лазарет. Ей вдруг пришло на ум, что в теперешнем состоянии духа нужно ухаживать за больным Шляпкиным, и таким образом искупать свои грехи. Шляпкин до отравления никаких добрых чувств у нее не вызывал, тем более следовало наказать себя и заботиться о товарище по береговой страже. Но Андронушка, обычно тихий и кроткий, выставил ее из лазарета. «Не бабье это дело», — сказал он. «Ступай, ступай, сударыня. Вот разве что возьми у Фомича старую простынку, да нащепли корпии». Федька согласно кивнула и пошла в палевую комнатку. Но в одиночестве и от того, что руки были заняты, а голова нет, стали зарождаться мысли. Коли до такой степени не складывается судьба, может, прямая дорога в монастырь? Неизвестно, как бы эта мысль развивалась, может, Федька бы додумалась и о принятии схимы, но за окном раздался выстрел. Она бросила простынку, от которой осталась хорошо коли половина, и побежала в гостиную. Пока добежала, грянул еще один выстрел. В гостиной было пусто. Один цицерон с перепугу вопил не своим голосом. «Караул, ромашка, амурчик!» Потом Федька услышала и человечьи голоса. «Все хорошо, ничего не случилось», — убеждал дальновид. «Слава богу, обошлось!» — радовался воспрепар. «Сюда, сударыня, сюда!» — звал Григорий Фомич. И они втроем ввели в гостиную маленькую круглолицую женщину в одном лишь платье и сильно растрепанную. Эта женщина была бы очень хороша собой, не той красотой, которая ценится в Большом Каменном, а другой не для сцены, а для уютного дома, для любящего мужа, для полудюжины толстеньких румяных деток, кабы не безумный взор. И того, кто пожелал бы усадить красавицу в кресло у камина, несколько смутил бы дымящийся пистолет в ее пухловатой ручке. «Сюда, сюда, миловида, к печке!» — наперебой говорили сильфы. «Вот кресло, вот скамеечка, ножки на нее! Андронушку сюда, он умеет растирать ноги! Григорий Фомич, пуншу спроворь! Одеяло, одеяло скорее!» Дальновид, опустившись на колени, быстро разул миловиду, отбросил промокшие туфли, задрал юбки, стянул чулки и, не стесняясь, прижал голые ноги к груди. «Да где ж Световид?» — спрашивала красавица, не обращая внимания на дальновида. «У меня для него новость. Надо действовать скоро, иначе... Да куда ж он подевался?» «Давай сюда!» Воспрепар забрал у миловиды пистолет. Световид уехал. «Да, так ведь и у нас дивная новость!» Федька смотрела на этих людей, объединенных истинной дружбой, и вдруг ощутила острую зависть. В береговой страже такой дружбы не водилось. Да и завестись не могло, а душа по ней тосковала. «Моя новость важнее. По-твоему, воспрепар, я понапрасну пробежала целых две версты? Моя важнее?» «Да знаешь ли, что нашлось лисицинское завещание. Вот это я как раз уж знаю, потому-то я здесь».